Конечно, через калитку, так же ближе. Выходит, этот, что дедовых гостей пасет, вас не видел. Где ему разглядеть? Мы же по двору прошли. Это хорошо. Значит так, вы с Антохой проследите за этим топтуном, а Платошка пусть снова мелких организует вам в помощь. Смотрите, не упустите, но главное, сами не засветитесь. А я пойду с киржаками покалякую, немного придержу их, чтобы вы успели подготовиться. Хорошо, засмеялся Архипка. Однако, нравится пацанам эта суета, так не похожая на деревенское однообразие. Когда я зашел к Никанору, то застал вполне знакомую картину. Дед с Никанором по одну сторону стола, гости по другую, а между ними самовар. Беседуют, как ни в чем не бывало. Видимо, мужики по городу побродили, кое-что разузнали, а скорее всего мое предсказание скорой кончины золотодобытчика Хрунова не давало им покоя. Здравствуйте, почтеннейшие Дементий Антуфьевич и Антип Севастьяныч. Рад видеть вас в добром здравии. И тебе поздорову, юнош, сказал Медов, а Антип лишь покивал головой. Садись, лягси, указал дед на торец стола. Хотят купцы тебя послушать. Я не спеша уселся, налил себе чаю, бросил в чай кусок колотого сахара, размешал ложкой и, отхлебнув глоток, обратился к наблюдавшим за мной старикам. Что вы хотите от меня услышать, почтеннейшие? Мужики переглянулись, и Дементий, немного помявшись, озвучил. Скажи, Лекси, у тебя по-настоящему есть мысли, как дело большое организовать? Или ты так просто к слову сказал? Так тятя уже застолбил землю, в которой будем разрабатывать золотую жилу. Но это только для начала, деньги кое-какие заработать. Кроме этого, мне известно место, где можно алмазы копать. Больно блеклые камушки, они хоть и дорогие, но изумруды и рубины, куда как красивше, сказал вдруг молчавший до сих пор Антип. Ну, где добыть изумруды с рубинами, я не знаю, усмехнулся я. Алмазы же здесь, в Сибири, правда, места там уж больно глухие. Поэтому поначалу много надо капиталу вложить, прежде чем прибыль получать. Да кроме добычи камешков еще много чего нужно будет организовать. Нет, это нам не подходит, сказал Антип. Нам бы чего попроще. Есть и попроще. Сейчас по деревням у нас в Сибири коров много, молоко крестьяне не знают куда девать. Организуйте маслобойни, а лучше на Гурьевском заводе ручные сепараторы и маслобойки начинайте изготавливать, да по деревням в рассрочку продавать. Пусть рассчитываются с вами маслом. И что нам с тем маслом делать, куда его девать будем? За границу продавайте, в Англию или в Германию. За границу, удивился Дементий. Далеко больно. А зачем вам самим с заграницей связываться? Неужели в Москве или даже в Санкт-Петербурге у вас своих людей нет? Я вон в газете прочитал, что в Москве торговый дом имеется купцов Гучковых, и вроде он тоже из ваших. Знаем мы этого Ефима Гучкова, но он не из наших, единоверец он, скривившись, пояснил Антип. Единоверец, удивился я, и что сие означает? Отступник он, вроде вон Сафрона, указал Антип на ухмыльнувшегося деда. А нельзя ли поподробнее? Они вместе со щепотниками в церквях их молятся, и архиереев главными над собой признают. А молятся как? Щепотью или двумя перстами? Молятся двумя, а все равно отступники, безапелляционно заявил Антип. Не согласятся старики с ними дела иметь. А молодежь ваша как? Не склоняется ли к единоверию? Да кто ж им воли даст? А перемрут ваши старики, тогда что? Допытывался я. Вера – это одно, а вот образ жизни – это другое. Сейчас древний уклад жизни себя изживает. Наука далеко продвинулась. Да что наука? Железа стало больше, легче деревья рубить и пилить. Плуги железные делают и лопаты. Тут вместо запретов думать надо, что к вере относится, а что к способу возделывания земли и ведению хозяйства. Антип пожал плечами, а более хитрый Дементий сказал: тогда многие в единоверие перейдут. Ты, Антип, разве не знаешь, что Осип Мешков уже давно с этим торговым домом знается? А если прибыль хорошая, то и нам не зазорно будет с ними дела иметь. Тогда и старики препон чинить не будут. Вот, сказал я, так и должен рассуждать настоящий купец. А насчет сепараторов и масла подумайте, с Осипом посоветуйтесь. Судя по вашим словам, человек он дельный. Но думайте не слишком долго. Если я деньги добуду, то займусь этим делом без вас, потому что года через три будет поздно. Очень уж этим делом англичане интересуются, а они зря суетиться не станут. Англичане? Недоверчиво протянул Дементий. Откуда ты это узнал? Я газеты читаю, с людьми разговариваю и кроме того еще и головой иногда думаю. А насчет молодежи, неужели вы думаете, что удержите их от городских соблазнов. Того же Ефима Гучкова возьмите, он в единоверие перешел и скорее всего у него иного выхода не было, а вот внук его Александр, тот похоже ни бога ни черта не признает, вон месяц назад с каким-то купцом на дуэли стрелялся и похоже любит это дело, не боится, что его убьют или он кого-нибудь укокошит. Вот и ваша молодежь, только чуть ослабите вожжи, так и пустится во все тяжкие. А кстати, в газетах пишут, что и фрол Никитич Хрунов в Москве нынче знатно куролесит. Ты же говорил, что он помрет скоро, сказал Дементий. Ну, скоро, не скоро, а помрет обязательно, заверил я стариков. Однако, ты слишком легко отдал нам такую прибыльную идею. Подставить людей с капиталами хочешь? Дементий проявил опаску к моим словам. Помилуй бог, все без обмана, для убедительности развел руки. Смотрите сами, Сибирь большая, даже если завтра мне капиталы в дом принесут, то у меня нет людей по деревням ездить, нет товарищества, где все бумаги крутиться будут, нет опыта. Зато я знаю, что масло хранится дольше молока и можно далеко перевозить, а голод в России каждые 5-7 лет в разные области приходит. Даже без иностранных рынков будут внутренние потребители. Складно говоришь, задумчиво выказал свою мысль Антип. Как уже говорил, первый шаг для наживания капиталов у меня есть, это золотая жила, второй шаг это алмазы, третий шаг, ХМ, пока загадывать не хочу, но куда деньги пристроить с большой выгодой знаю и понимаю риски. Вот даже как, на миг показалось, что у гостей это вырвалось одновременно. Почтеннейшие, вы над моим предложением подумайте, а если надумаете, то дайте знать. А сейчас прошу меня извинить, но у меня еще одна встреча. Я допил чай и под одобрительную ухмылку деда оставил стариков. Когда вышел во двор, то увидел тройку моих мушкетеров и с ними был Петька Кожин. Я отвел в сторонку Архипку и тихонько спросил. Топтун не сбежал, что-то не видно его. Здесь, только спрятался. А Петька что тут делает? Пришел узнать, когда летать его будем учить, не терпится ему. Пусть остается, поможет проследить. Ладно, тогда отвечаешь за него, он нормальный пацан, не подведет, поручился за парня Архипка. Платошка, мелких привел, да вон они в конце улицы Лидыху пинают. Значит, все готово. Ваша задача только проследить, куда он пойдет после того, как стариков до дома проводит. Узнаете и назад. Главное, чтобы он вас не заметил. Кто такие, разбираться потом будем. А я пойду насчет иностранцев узнаю. Когда шел по дороге к гостинице, еще раз прокручивал в голове разговор с киржаками. То, что они отказались от добычи алмазов, был хороший симптом. Мужики вполне трезво оценивали мои и свои возможности, а значит, надежда добраться до их денежек была. Мое предложение по маслу было вполне рабочее, буквально года через 2-3 этим серьезно займутся не то бельгийцы, не то англичане. Была у меня в той жизни книжка по истории Барнаула, в свое время просмотрел ее из любопытства. Там по этой теме был материальчик. Вот с производством сепараторов и маслобоек на Гурьевском заводе особой ясности не было, но думаю, что при должном финансировании наладить производство этих довольно простых механизмов будет не слишком сложно. Но что-то беспокоило меня, было такое ощущение, что сболтнул я чего-то лишнего, а ведь сболтнул. Я же почти открытым текстом рассказал старикам, как можно покончить с Хруновым. Дуэль, найти за приличные денежки какого-нибудь прощелыгу, который хорошо стреляет, и организовать Хрунову дуэль, а там даже если не подстрелит тот миллионщика, то организовать ему проблемы по этому поводу нетрудно. Вот же, японский городовой, я же ничего подобного не имел в виду, когда рассказывал про дуэлянта Гучкова и потом про эскапады Хрунова. Тот Дементий на меня тогда странно поглядел, а я и не понял. А кстати, про японского городового, нужно будет с господином Мещеряковым поговорить, не помню, когда там наследник престола по Японии путешествовать будет. Или в этом варианте истории ничего такого не случится? Случится, не случится, а рассказать будет надо. Ладно, это потом. Не приехал еще господин Мещеряков. Тут другая проблема. Итальянцы, им-то что рассказывать? Ну, если денег не привезли, то послать их. Известно, что все дороги ведут в Рим, то куда бы я их ни послал, не заблудится. А если денежки привезли, то тогда пусть вопросы задают, на вопросы отвечу. Другое дело, сколько стрясти с них. Пожалуй, запрошу с них 1020, вот и будет на что многоцилиндровый мотор делать. В гостинице застал Артемия, который собрался куда-то идти. Увидев меня, он обрадовался. «Алексей, хорошо, что ты зашел, а то я уже собирался тебя разыскивать. Сальвини-спадцы согласились на твои условия, только спрашивают, сколько, дозрели значит. Скажите им, что если меньше 20, то пусть назад едут». 20? Чего 20? Недоуменно спросил Гурьев. 20 тысяч рублей, конечно, можно даже ассигнациями, невозмутимо пояснил я. Вы собираетесь взять с них деньги? Изумился Гурьев. Разумеется, а иначе на кой ляд они мне сдались? То, что они могут поведать, меня не сильно интересует, а деньги мне очень нужны. Ну, деньги всем нужны, философски заметил Артемий. Только, вряд ли кто хочет самолет построить, а я вот хочу. Самолет, аэроплан, летательный аппарат тяжелее воздуха. Разве это возможно? Так вы его уже видели в действии. Я же говорил, что хочу к параплану мотор приспособить. Мотор мне местные инженеры сделали, но он слабоват. Я им заказал более мощный, но для его изготовления денежки нужны и денежки немалые. Вот и пусть ватиканские попы раскошелятся. Ну, так что, передадите им мои предложения? Передам. Но это как-то, замялся Гурьев, не подобрав слова, чтобы выразить свои сомнения. Неблагородно, усмехнулся я. Так я Артемий Николаевич и сам из крестьян. И потом, сильно подозреваю, что они попытаются меня убить. Убить, удивлению Гурьева не было предела. Что за фантазия вам в голову пришла? Не такая уж и фантазия, Артемий Николаевич. Я просто исхожу из тех сведений, что вы мне о них сообщили, немного из собственных наблюдений, ну и некоторой своей паранойи. Поясните, вы и Степан Ильич недвусмысленно указали на некоторую странность в поведении Маура Скворчелупи. Степан Ильич, по вашим словам, отметил, что не похож он на слугу и, что порошочек употребляет. Я тоже немного понаблюдал за ним и решил, что вы правы, на слугу этот персонаж не похож, а вот на ассасина очень даже похож. На ассасина, ассасин, фидей. Суть одна, одноразовый убийца. Что это означает? Вы разве не слышали про старца горы? Нет, наморщил лоб Артемий. В 12 веке жил на востоке один старичок-араб, и был он правителем маленького государства, и чтобы отбиться от злых соседей, придумал оригинальную штуку. Брался в какой-нибудь глухой деревне парнишка и помещался в цветущий сад, где, некоторое время, блаженствовал в натуральном раю с гуриями и гашишем. И даже сам Аллах являлся ему в образе седобородого старца. А потом раз и оказывался он в Зиндане, якобы за прегрешение. Разумеется, чтобы вернуться в рай, он был готов на все. Ему снова являлся Аллах и приказывал убить того или иного правителя недружественной страны, и тогда после смерти ему светит вечное блаженство, и прекрасные девственницы будут ублажать его в мусульманском раю. Так этому старцу горы удалось держать в страхе всю округу и даже зарабатывать немалые денежки, экспортируя этих ассасинов. Вы полагаете, что Маура из этих ассасинов? Нет, конечно, но то, что он как-то замотивирован на убийство, вполне вероятно. И возможно, что его спутники ничего не знают о его роли. Хотя за подцы ручаться не буду. Мутноватый он какой-то, на иезуита похож. Вы подозреваете, что вас могут убить и, тем не менее, хотите с ними встретиться? Ну, во-первых, я могу ошибаться, и у них даже мыслей таких нет. А во-вторых, убить меня им будет очень нелегко. Но я ничего не исключаю, и потому прошу вас со Степаном Ильичем присутствовать при нашей встрече. Возможно, присутствие полицейских удержит их от столь опрометчивых поступков. А в случае ответных действий у вас будут надежные свидетели, что это была самозащита, продолжил мою тираду Гурьев. Вы на редкость проницательны, Артемий Николаевич, с усмешкой произнес я. Но ведь им не обязательно покушаться на вас во время встречи. «Могут и потом подкараулить», — резонно заметил Артемий. «Ну, это вряд ли. Моей фотографии у них нет. Если что и есть, то только портрет, изготовленный художником со слов Фальконе с подельником, но сомневаюсь, что я буду сильно похож на тот портрет», — засмеялся я, припомнив фильм о приключениях принца Флоризеля и портрете клетчатого, выполненного художником-абстракционистом. «Но они же на встрече увидят вас. Ну, увидят, и что с того? Загримируюсь, прицеплю бороду и буду в таком виде с ними разговаривать. А вдруг они откажутся в этом случае переговоры вести?» «Не откажутся», усмехнулся я. «Я им напомню кое о чем. Как говорится, замолвлю слово заветное. В таком случае я бы посоветовал вам сначала дождаться Арсения Владимировича Мещерякова. Мой дядюшка очень хорошо о нем отзывается. И в любом случае я сначала вынужден доложить господину Грабби о ваших опасениях. Вот блин, я ведь даже и не подумал, что по получению этой телеграммы из человека, свободного в своих поступках, превратился, если не в подозрительного субъекта, то человека, действия которого полицией контролируются. А, впрочем, это, пожалуй, и к лучшему. А, пожалуй, вы правы, Артемий Николаевич. Придется подождать приезда этого большого начальника. Тогда вы уж как-нибудь сами выкручивайтесь, потому что нашу встречу с ватиканскими засланцами придется отложить. Только в 1901 году из Сибири экспортировали в Европу почти 30 000 т масла на сумму более 23 млн рублей. Экспорт масла составлял 64% от всего сибирского вывоза за рубеж. https://www.forbes.ru/forbes/lifi/336467 Мировая масленка, как Россия в прошлом веке, стала одним из крупнейших в мире. Агги Ефимович Антонов, https://dzinru.ilk.chatsk.79. Глава 7. Вечером Архипка, смеясь, рассказывал о наблюдении за топтуном-любителем. По его словам, тот так очень сильно был увлечен слежкой за стариками-старообрядцами и ни на что больше не обращал внимания. Поэтому выследить его не составляло никакого труда, хотя побегать пришлось. Бежали сначала за пролеткой, на которой киржаки поехали к месту своего обитания в мостовом переулке, а потом следом за топтуном до Петропавловской улицы, где тот зашел в дом мещанина Ховрина. Не заметил он, что вы за ним наблюдете? Нет, он туда чуть ли не бегом бежал, видно, жрать захотел. Еще бы не захотеть. Помотайся-ка по городу полдня, поневоле захочешь. Молодцы. Завтра поболтайтесь вблизи тех мест. Узнайте, кто он такой и с кем встречается. Ладно. Платоха поспрашивает местных огольцов. Те все про соседей знают, от них не спрячешься, пообещал Архипка. Ну что ж, завтра буду знать тех, кто за киржаками следит. Жаль, Петропавловская улица не входит в участок городового Горлова. А то бы навел на них Игната Степановича. Тот бы и разузнал про них все и за мзду малую со мной информацией поделился. Обратиться к нему все равно надо, наверняка он знает того городового, в чьем ведении улица Петропавловская. Но это все потом, никуда они теперь не денутся. Другая проблема, чиновник столичный, которого придется дождаться, прежде чем с иностранцами встретиться. С другой стороны, может, это и хорошо. Пусть эти папские засланцы подождут, понервничают, может, сговорчивее будут. Утро следующего дня прошло в суете, связанной с отъездом деда в родную деревню. Перед этим он наказал нам переехать в новый дом, что мы и сделали, отложив все остальные дела. Я же в свою очередь попросил деда устроить побыстрее свадьбу Митьки и Машки Лучкиной и привезти молодых в Барнаул. Нужно было готовить новое крыло под мотор, и тут без Машки никак. Судя по тому, как Рьяна Тесслер с молодыми взялся за двухцилиндровый двигатель, к лету можно будет сделать паролет. Отдельной просьбой к деду было не забыть Кабая. Я соскучился по этой лохматой морде, надеюсь, что и он будет мне рад. Хотя весь день прошел в суете переезда и расстановке подоспевшей мебели, Платоха, освобожденный от этих дел с помощью мальцов Гришки Зотова, вычислил тех, кто следил за киржаками. Мои подозрения получили косвенное подтверждение. Там поселился приезжий купец Прохор Шаркунов с тремя помощниками. Откуда они приехали, Платошке выяснить не удалось, но один из помощников расспрашивал соседей о сивом, а это уже знак. Надо будет завтра парней настроить на слежку за этим купцом и его подельниками. И Степкину банду привлечь к этому делу тоже. А еще поговорить с городовым второго разряда Горловым Игнат Степанычем. Проинструктировав на следующий день парней, решил пойти с ними, чтобы лично глянуть на этих купцов. Оделся, как и положено небогатому городскому парню, чтобы не выделиться господской одеждой среди друзей. Ждать, пока из дома выйдут те, кто нам нужен, пришлось довольно долго. Наконец появились трое и направились вдоль улицы. Я пропустил их вперед и пристроился за ними в шагах пяти, чтобы послушать, о чем будут разговаривать между собой эти трое, ну совершенно, на мой взгляд, не похожие на купцов мужики. Их выдавала какая-то разболтанная суетливость. Причем один из них постоянно озирался и часто сплевывал на дорогу. Догоняя их, я услышал обрывок разговора. «Шмыгаль, ты куда сегодня?» — спросил высокий, худой малый, одетый в добротную бекешу. «А, Щелкан приказал за шантаной этой проследить, порасспрашивать там, может, кто про сивого сболтнет. А вы, «Мы снова на базар», — сказал худой в бекеше, а его спутник сплюнул на снег особенно смачно. «Все понятно, все-таки не купцы». Я отстал от них и, распределив и послав парней вслед разделившейся троице, остался дожидаться некого Щелкана, видимо их главного, как его там. «Прохор Шаркунов», — вспомнил я доклад Платошки. Ждать пришлось еще с полчаса. Наконец, из дома вышел довольно молодой мужик. На купца он был тоже не слишком похож. Не было обязательной бороды, хотя усы и присутствовали. Но усы у хроноаборигенов явление повсеместное. Мало кто из взрослых мужчин ходил полностью бритым, и в основном это были иностранцы, кои в Барнауле были пока гостями нечастыми. Проследили с Архипкой за этим Шаркуновым до трактира, куда тот и направлялся. Время было обеденное, и мы с Архипкой тоже зашли и устроились не слишком далеко от столика, где сидел этот Щелкан. Когда пообедав, мы пили чай, в трактир вошел заросший шикарной бородой мужик, одетый в какой-то длинный армяк, перепоясанный кушаком, и, оглядев помещение, уверенно направился к столу, за которым сидел наш объект. Он, не спрашивая разрешения, сел напротив Шаркунова, снял и положил на соседний стул свою шапку, и, чуть наклонившись к собеседнику, стал что-то ему втолковывать. Тот время от времени поощрительно кивал. Говорили они тихо и довольно долго, прервавшись лишь на появление возле них полового, который, видимо, принял от нового посетителя заказ. Архипка, вовсе глаза смотревший на вновь пришедшего, вдруг возбужденно проговорил: «Немтырь, это же тот кучер, что тогда Голубцова по городу возил. А ты не ошибся?» — спросил я. «Я его сначала не узнал, но когда он шапку снял, то сразу припомнил. Он это. Ты уверен, что это тот самый?» — переспросил я друга. «Он. Я его хорошо запомнил. Этот гад меня тогда чуть бичом не огрел. Хорошо, что успел увернуться. Не будешь за телеги цепляться», — засмеялся я. «Ну, наконец-то появилась какая-то ясность в деле, которая исподволь беспокоила меня, с тех пор как узнал про расследование, проведенное томским сыщиком в Барнауле. Конечно, кучер, которого опознал Архипка, и который был явно замешан в делах Голубцова, мог быть просто хорошим знакомым этому Шаркунову, но я в совпадение не верю. А значит, мои враги из неких прячущихся во тьме чудовищ предстали вполне себе определенными людьми, с которыми можно уже было или драться, или договариваться». Между тем кучер и Щелкан еще о чем-то поговорили, и Щелкан, передав что-то своему визави, подозвал полового, рассчитался и отправился на выход. Архипка подхватился и был готов устремиться за ним следом, но я придержал друга. «Пусть идет, больше следить за ним не надо, и так все ясно. А с остальными как?» — поинтересовался парень, усевшись обратно. «С остальными?» — я на минуту задумался. «Завтра походите за ними, и если ничего интересного, то тоже прекращаем. Думать будем, что с ними делать. А давай попугаем», — азартно предложил Архипка. «Блин, понравилось, видимо, пацанам развлекаться. Посмотрим, как обернется, может и попугаем, а может они нас пуганут». Постарался охладить излишнюю тягу парня к злым развлечениям. Домой мы с другом шли не спеша. День был хорош, солнце светило и легкий ветерок холодил нос и уши. Черт, за всеми этими плясками с итальянцами, киржаками и голубцовскими бандитами и полетать с пацанами некогда. «Немтырь, ты когда разрешение в полиции получишь на полеты, а то вон погода какая хорошая, а мы не тренируемся». Видимо, хорошая погода и на Архипку навеяла сходные мысли. «Попробую завтра добиться встречи с исправником, а если откажет, то поедешь с пацанами подальше от города, поищите местечко». «Ладно», — согласился лучший парапланерист этого мира. «Смотри, Немтырь, городовой у нашего дома топчется. Опять поди, по твою душу». Действительно, возле дома нетерпеливо прохаживался Горлов Игнат. «Игнат Степанович, это опять вы, Лякси. Я тебя уже заждался. Пойдем быстрее. Карл Оттович велел тебя разыскать и срочно доставить. Никак из Петербурга начальство прибыло, наверное, стражится. Так я его и не видел. Давай пошли. Не волнуйся, Игнат Степаныч, дождется начальство. Сейчас только переоденусь и поспешим. Заходите в дом, чего на морозе топтаться». Зашедшему в дом городовому я, прежде всего, налил рюмку водки из запасов, что держал на всякий случай. «Вот, Игнат Степанович, лекарство от простуды, отведайте сморозца, а я мигом». Минут через 10 мы с городовым топали знакомой дорогой в полицейскую управу. «Горлов, хватанув пару рюмок водки, успокоился и уже не выказывал нетерпения. Я решил навести справки насчет городового, в чьем ведении улица Петропавловская. «Савелья Рожнева участок», — ответил Игнат. «А тебе это зачем?» — с подозрением уставился на меня городовой. «Опаска есть, что там, в доме Ховрина варнаки приезжие скрываются. Не худо было бы проверить. Откуда про варнаков знаешь?» — заинтересовался Горлов. «К нам с дедом родственники приехали повидаться, купцы из Томска. Так вот мы заметили, что следом за ними какой-то хмырь везде таскается. Мы с парнями за тем хмырем проследили. Вот он и привел нас к этому дому, где и скрылся. А для чего за купцами следил? Наверное, ограбить хочет. Родственники, хотя купцы и не богатые, но деньги имеются». Сказав это, я протянул Горлову 5 рублей, которые тот взял и без всякого стеснения спрятал в карман. «В таком разе подскажу Савелью про варнаков и сам с ним к этому Ховрину наведаюсь. Посмотрим на его постояльцев». Я не стал заранее просить Игната рассказать мне о результатах той будущей проверки. Куда он денется, сам придет и расскажет. Между тем зашли в управу. Горлов поправил ремень с саблей, вздохнул и сказал: «Ты, Лякси, подожди пока, я доложу». Постоял немного перед дверью и вошел, прикрыв ее за собой. Нифига себе, он что, боится высокого начальства или действительно долго меня искал, а теперь ждет, нагоняя за опоздание? Не было его, на мой взгляд, довольно долго. Наконец он вышел из кабинета с покрасневшим лицом, пряча глаза, жестом предложил мне зайти и, оставшись снаружи, закрыл за мной дверь. Войдя в кабинет, быстро осмотрелся. За начальственным столом сидел бритый мужик возрастом лет под 50. Хозяин притулился с торца стола, а на стульях у стены сидели Гурьев с Евтюховым. «Здравствуйте, господа!» — вежливо поздоровался я. Господа мне не ответили, лишь Артемий со Степаном поприветствовали меня кивком. Бритый хмырь, который, вероятно, и был долгожданным Мещеряковым А.В., разглядывал меня, чуть брезгливо кривясь. Видимо, хотел меня смутить. Я, конечно, в этой жизни такое крупное начальство видел впервые, да и в той они не особо со мной знались, но после перестроечной катавасии какое-либо уважение к любому начальству я утратил окончательно. Поэтому такой прием меня не обескуражил и, пройдя к единственному стулу, стоящему перед начальственным столом, я нагло уселся на него и, положив обе ладони на трость, стал спокойно смотреть в глаза бритому. «Я тебе не разрешал садиться», — холодно произнес бритый. Я как мог равнодушнее, пожал плечами, продолжая его разглядывать. В следующий момент громкий окрик «Встать!» чуть было не заставил меня подскочить, но я удержался и, осознав, что почти струсил, разозлился на себя. Прямо по классику: «Тварь я дрожащая, или права имею?» Прав я, скорее всего, никаких не имел, но и дрожать перед начальством не собирался. Дождавшись еще одного начальственного вопля, не спеша поднялся со стула и чуть осипшим от злости голосом произнес: «Прикажете выпороть меня на конюшне, если не встану?» Не дожидаясь ответа, решил, что пора уходить. «Господа, прошу меня извинить». Чуть наклонил я голову, обозначая поклон. Ошибся дверью и, четко повернувшись, двинулся на выход, ожидая, что меня остановит тем или иным способом. Однако же ничего не произошло, и я свободно покинул управу. Очутившись на улице и вдохнув морозного воздуха, отправился домой, размышляя по дороге о случившемся и о том, чем все это мне грозит. Вот ведь незадача, сколько раз и в той, и в этой жизни давал себе слово не поддаваться на оскорбительные провокации и оставаться, хотя бы внешне, спокойным, когда внутри все закипает от злости. Ну что стоило перетерпеть начальнический гнев и в общении с ним брать пример с одного из любимых литературных героев, с бравого солдата Швейка. Но, увы, как выражался другой литературный герой, мне слишком часто жидкое дерьмо ударяет в голову. И снова извечные вопросы: кто виноват, и что делать, встали передо мной во весь рост. Ну, кто виноват, это понятно. Сидел бы себе смирно не высовываясь, то второй бы вопрос, что делать, потерял бы всякую остроту и актуальность. Но теперь уже поздно метаться и пить боржоми, засветился по полной. Опять мелькнула подленькая мыслишка: да пошли они все, свалить из этого дурдома куда подальше. Деньги есть, не пропаду. Вспомнилась вдруг читанная в той жизни повестушка под названием «Невозвращенец», оставившая после прочтения такое же гадкое чувство, как и эта трусливая мыслишка, смыться из страны. А вот хрен вам, не свалю. Но пафос пафосом, а что-то предпринять надо. Подходя к дому, Я еще раз прокрутил в голове встречу с бритым чиновником в полицейской управе и даже остановился от настигшей меня обидной догадки. А ведь меня развели. Развели как малолетнего лоха. Я еще раз представил себе это обидное для меня действо. Вот я вхожу в кабинет эдаким Дэнди с тросточкой, надеясь на вполне дружелюбный разговор по существу. Встречаю же холодную отчужденность и брезгливое любопытство. Решив пренебречь этим, наглею и получаю вполне зеркальный ответ от разгневанного большого начальника. Вместо того, чтобы подумать и как-то сгладить углы, иду на поводу своей злости, хамлю еще больше и гордо удаляюсь. Тот факт, что меня отпустили без всяких попыток задержать, говорит о том, что все это было разыграно с целью вывести меня из равновесия и сбить спесь. Возможно, были еще какие-то неведомые мне цели. Да были, наверняка были, и я повелся на эту дешевую провокацию. Хотя и говорят, что поздно махать кулаками после драки, но проанализировать и сделать выводы надо. А собственно, как я был должен поступить, не заметить этого аристократического хамства, с которым меня встретили. Но с вами будут обращаться так, как вы позволяете. Заметил и ответил адекватно. Значит, ставим плюсик. Разозлился в ответ на начальственные вопли, это минус. А вот, что не испугался, плюс. Не удержался и откровенно нахамил в конце начальнику, минус. А что гордо удалился, запишем в плюс. Итак, в результате этой арифметики имеем плюс единичку, что в общем-то неплохо. Мда, оказалось, что тягаться с высоким петербургским начальством я пока не могу, да и скорее всего никогда и не смогу. Видимо, они в этом высокопоставленном чиновничьем гадюшнике в интригах поднаторели. А ведь была мыслишка поехать в Питер и там попытаться реализовать свои замыслы. И хорошо, что пока ту мыслишку я отбросил. Съедят там меня, как съели австралийские аборигены капитана Кука. Как там у Барда? Уплели без соли и без лука. Вот-вот, именно без соли и без лука. Ладно, не фиг предаваться рефлексии. Думаю, завтра все прояснится. Когда за Забродиным захлопнулась дверь, то Карл Октович решил было отдать приказ, чтобы городовые вернули назад строптивого хлопца, но Мещеряков остановил его. Пусть уходит. Пройдется по морозцу, охладится и мысли в порядок приведет, а то дерзок не по возрасту. Но он что-то про старика говорил. Мол, память какого-то старика у него, негромко возразил начальнику Артемий. Ваше превосходительство, Арсений Владимирович, да что вам за дело до того Забродина? Он, конечно, парень странный, но мало ли таких, спросил Грабби. Мещеряков, не отвечая, оглядел всех присутствующих и произнес. Хорошо, господа, поскольку вы, так или иначе, к этому непростому делу оказались причастны, то придется вам кое-что рассказать. И он поведал внимательным слушателям всю предысторию своего появления в Барнауле. Получается, что вы специально накричали на Алексея? Спросил Гурьев. Разумеется. Неужели вы, Артемий Николаевич, подумали, что я болванный самодур? Насмешливо произнес Мещеряков. Нет, пробормотал Гурьев, но было видно, что подумал. Но зачем вы так с ним поступили? Спросил Грабби. А вы видели, как он вошел в кабинет? Прямо джентльмен с тросточкой, наглый и самоуверенный, а по описанию он должен быть деревенским подростком. И чтобы выяснить, кто он, взрослый человек или все-таки подросток, играющий роль, пришлось его немного приземлить, ну и посмотреть, как он в этой ситуации будет вести себя. Клинок у него в трости, неожиданно сказал Грабби. Вот он и не расстается с ней, а еще из револьвера стреляет знатно. В подброшенную шапку с 15 шагов попал. Он говорил мне, что итальянцы попытаются его убить, сказал Гурьев. Все с изумлением уставились на Артемия. Что за фантазии, произнес Мещеряков. Гурьев пожал плечами и добавил, а еще он с итальянцев денег 20 тысяч требует за встречу с ним. Ну, требовать-то он может, протянул Мещеряков. А они согласились заплатить, сказал Артемий. Вот даже как, это меняет дело. Господа, вы должны мне рассказать об этом Алексее Забродине и итальянцах все, что знаете. Начнем с вас, Карл Октович. Когда последний рассказчик, а это был Евтюхов, умолк, то Мещеряков, откинувшись в кресле и, тихонько постукивая карандашом об стол, задумался. Ну что же, должен признать, что я совершил ошибку, не расспросив вас об этом Забродине, прежде чем с ним встречаться. Тогда бы я выстроил встречу с ним несколько иначе. Но ошибки надо исправлять. Артемий Николаевич, вы завтра с утра возьмите этого городового, Горлов, кажется, его фамилия, вот возьмите этого Горлова и отправляйтесь к Забродину. Там принесите от моего имени извинения и пригласите его сюда в 2 часа пополудни. А если он обиделся и идти откажется? Спросил Гурьев. Он не обиделся, он разозлился. Неожиданно высказался Евтюхов. Вы полагаете, с интересом сказал Мещеряков. Отчего вы так решили? Я наблюдал за ним. Мне показалось, что он с большим трудом сдержался, чтобы вам не нахамить. Если принять во внимание, кто он и кто я, то малый нахамил мне сверх всякой меры, усмехнулся Мещеряков. Но как бы там ни было, обида или злость, признак ума незрелого. А из того, что мы теперь знаем об этом Забродине, можно сделать вывод, что это не совсем так. В любом случае завтра мы это выясним. Арсений Владимирович, а не слишком ли много внимания этому Забродину? Спросил Грабби. Приходится, Карл Отторич. Этот малый умудрился привлечь внимание серьезных людей за границей. Вот нам и предстоит выяснить, что их так заинтересовало. Уважение, Джабба хохотнул, но его взгляд остался серьезным. Если бы в галактике разумные не забывали об уважении, галактика была бы куда более спокойным местом. Рад, что ты, лорд, это понимаешь. Хрипло бухтит Джабба. Его голос звучит, словно из глухой бочки. Владимир Николаевич Гончаров, Владимир Ткст, долгая дорога гибели. HTTPS Фицбоак Нета Утхорс 1 343 591. Глава 8. Начало следующего дня ознаменовалось явлением Артемия Николаевича Гурьева, которого сопровождал, а вернее показывал ему дорогу к нашему новому жилищу, носитель неизменной сабли и здоровенного револьвера, городовой Горлов Игнат Степанович. Утро было уже довольно позднее, и я, отправив свою команду следить за людьми Шаркунова, развлекался расчисткой двора от снега. Тут же вертелись и мои помощники, пришедшие из школы, Гришка и Настя Зотовы. Когда в конце улицы появились посетители, мы с Гришкой уже заканчивали расчищать снег перед воротами, а Настя побежала сообщить матери, что скоро мы придем пить, заработанный нелегким трудом, чай. Увидев полицейских, я отправил Гришку домой и, воткнув лопату в снег, дожидался, когда те подойдут. «Здравствуйте, Алексей!» Первым поздоровался Гурьев. «Здравствуйте, Артемий Николаевич!» «Здравствуйте, Игнат Степанович!» Весело поздоровался я. «Что привело вас в такую рань?» Гурьев не стал тянуть кота за хвост, а сразу перешел к главному. «Арсений Владимирович просил передать вам свои извинения». «Вот как?» Засмеялся я. «Значит, извиняется барин. Ну, как говорится, Бог простит, можете ему передать, что я тоже извиняюсь», вспылил, знаете, и потому вел себя непочтительно. «Вы это сами ему можете сказать, он приглашает вас снова встретиться сегодня в 2 часа». «Приглашает, значит, в 2 часа, говорите», я сделал вид, что задумался. «Хорошо, в 2 часа буду в полицейском участке». Тут на крыльцо выскочила Настя и позвала меня на чай. Я посмотрел на Гурьева, потом на молчаливого городового, и сказал: «А пойдемте, господа, чайку попьем». Увидев, что Гурьев готов был отклонить предложение, настойчиво произнес: «Пойдемте, пойдемте, Артемий Николаевич, я вас познакомлю с замечательной женщиной, ко всем прочим своим достоинствам, она еще и хороший художник. Именно из-за нее у нас, слава богу, не случилось с вами дуэли». Артемий, вспомнив нашу первую встречу, засмеялся и сказал: «Кстати о дуэли, Карл Отторич сказал, что вы неплохо стреляете из револьвера. Ну как сказать, если бы вы меня вызвали, то из револьвера я бы вполне уверенно попал в вас с шагов 40, а с 20 в любую часть тела на выбор. Правда, из классических дуэльных пистолей этого у меня бы не получилось. Я их и не видел-то ни разу, не то, что стрелять. Тогда я правильно сделал, что не стал вызывать вас на дуэль», окончательно развеселился Гурьев. «Ну так что, идем? Пошли». Когда мы ввалились в дом к Дарье, та удивленно взглянула на нас. «Дарья Александровна, позвольте представить вам моего хорошего знакомого, Гурьева Артемия Николаевича, а Игната Степановича, защитника нашего, представлять нужды нет. Вы и так его хорошо знаете». После церемонии представления нас пригласили попить чаю. Дарья не знала, как себя вести в присутствии незнакомого гостя, поэтому мне пришлось трещать без умолку. Но и Артемий не остался безмолвным и разговор поддержал. «Дарья Александровна, Алексей говорит, что вы хорошо рисуете, можно взглянуть на ваши работы. И, правда, Дарья Александровна, покажите что-нибудь из новых рисунков», поддержал я Гурьева. По-видимому, Дарьюшка за последние месяцы довольно много общалась с Аннушкой и ее подругами, и те убедили ее, что она неплохо рисует, поэтому она не стала стесняться и, встав из-за стола, принесла папку. Прежде чем подать папку Гурьеву, она вынула оттуда один лист и протянула его Горлову. «Игнат Степанович, вот возьмите, это подарок от меня». Игнат взял листок и замер, всматриваясь. Я заинтересовался и попросил Игната показать рисунок. Тот нехотя протянул листок мне. Нет, определенно Дарья не обделена талантом. Изображенный в полный рост городовой Горлов, вид имел молодецкий. Сразу было видно, что у такого не забалуешь. Но вместе с тем в рисунке присутствовала и насмешливая нотка. Создавалось впечатление, что художник чуть иронизирует над симпатичным ему человеком. «Посмотрите, Артемий Николаевич, каков молодец!» Показал я портрет Гурьеву. Тот взял листок и стал его рассматривать, отрываясь, чтобы взглянуть на оригинал. Наконец он вернул рисунок хозяину со словами: «Вы здесь, Игнат Степанович, очень похожи. Закажите рамку со стеклом, вставьте туда портрет и повесьте дома на стенку. Родственники будут вами гордиться». Горлов принял лист и растерянно держал его в руках, боясь помять. Видя это, Дарья сказала: «Настя, принеси Игнату Степановичу пустую папку». Девчонка метнулась в другую комнату, вернулась с папкой и отдала ее Горлову. Тот бережно уложил туда портрет. «Благодарствую, Дарья Александровна». Артемий тем временем внимательно просмотрел остальные рисунки. «Дарья Александровна, я, конечно, не специалист, но мне ваши акварели понравились. Вы картины не пишете?» «Пишет она картины», — встрял я. «Дарья Александровна, вы портрет Аннушки, ну то есть Анны Николаевны, дописали?» «Да», — радостно кивнула женщина. «И что, уже подарили?» — заинтересовался я. «Нет еще. Мы решили организовать выставку моих работ в зале госпожи Ивановой перед самым концертом, и Анна Николаевна согласилась, чтобы я там и ее портрет показала. Вот даже как!» — сделал я вид, что удивлен, хотя и сам подсказал Саре эту идею. «А можно нам взглянуть на этот портрет?» Дарья неуверенно кивнула и вынесла, вставленный в довольно простую раму, портрет нашей красавицы. «Вот», — тихо и чуть краснея произнесла она. Однако, молодая и очень красивая женщина радостно смотрела с полотна прямо на зрителя, и было понятно, что она просто счастлива видеть дорогих гостей, которые только что вошли, а выглядывающая из-за материнской юбки любопытная рожица будущей ведуньи только подчеркивала это впечатление. «Кто это?» — не сразу выговорил Артемий. «Это дочка и внучка Феодоры Савватеевны Новых, которую вы, Артемий Николаевич, расспрашивали прошлым летом обо мне и приезжих итальянцах. Дарья Александровна, великолепный портрет у вас получился. Вы его Аннушке показывали?» «Нет», — спросила только, — «могу я выставить ее портрет, который нарисовала?» Она согласилась. «А портрет Сафрона Тимофеевича можно там выставить? Вы и его написали?» В этот раз искренне изумился я. «Да, показывайте», — потребовал я, сам сгорая от любопытства. Меня портрет деда очень даже впечатлил. Сразу было видно, что, несмотря на седую гриву волос и седую бороду, этот суровый старик нисколько не утратил ни сил, ни крепости духа. Особенно выразительно были выписаны узловатые мужицкие руки. «Удивили, Дарья Александровна», — одобрительно произнес я. «Однако сдерем мы со старого киржака изрядную денежку». «Но», — начало было Дарья. «Никаких «но», Дарья Александровна. Портрет хорош, а дед состоятельный, так что пусть платит». «А кто это?» — снова вопросил Артемий, мельком глянув на дедовский портрет. «А это, Артемий Николаевич, дед мой, Сафрон Щербаков, основатель будущей купеческой династии». «Ваш дед?» – изумился Гурьев. «И вы хотите взять с него за портрет деньги?» «Разумеется, Артемий Николаевич. Я ведь являюсь торговым агентом Дарьи Николаевны. Она творит, а я ее картины и рисунки продаю. И то, что заказчик мой дед, ничего не меняет. Единственное, что я могу, это не брать с него мою долю, но делать этого не буду, пусть старик платит. Так, что если вы захотите что-либо купить из творений Дарьи Александровны, то обращайтесь ко мне». «Вот даже как», — развеселился Артемий. «Вижу, что вы своего не упустите. Кстати», — воскликнул Гурьев, — «согласились итальянцы на ваши условия». Он взглянул на часы и стал прощаться. Уходя, сказал: «В 2 часа, Алексей, не опаздывайте». Я тоже попрощался с Дарьей и пошел домой переодеться и поразмышлять. О чем говорить с петербургским чиновником я давно спланировал и даже написал 3 не слишком длинные записки. Одну про невесту будущего императора Николая II принцессу Алису Гессен-Дармштадтскую, носительницы гена гемофилии. Вторую записку, об японском городовом, что поджидал с тупой саблей наследника российского престола. А в третьей записке писал о великом князе Георгии и его будущей болезни. Все 3 послания были снабжены припиской, что это все случилось в другом мире. Записки я запечатал в конверты и написал сверху совершенно секретно. Я планировал передать их петербургскому чиновнику. Спланировал-то я, спланировал, только вот этот гусь об этом не знает, и все мои планы могут пойти коту под хвост. А тут еще итальянцы. Эк их приперло. Согласились, значит заплатить. Как бы мне теперь этот петербургский интриган всю малину не обгадил. А ведь как бы эти 20 000 пригодились. Ладно, что попусту гадать, встречусь с господином Мещеряковым, и все прояснится, хотя это не факт, может все еще больше запутаться. Ровно в 2 часа, сияя, как начищенный медный пятак, я вошел в знакомый кабинет. Застав там прежний ареопаг, я вновь вежливо поздоровался. На этот раз мне ответили, причем все 3 по старшинству. Артемий, разумеется, промолчал, но кивнул. На этот раз я наглеть не стал и смиренно дождался приглашения присесть. Господин Забродин, в прошлую нашу встречу, мы немного не поняли друг друга. Поэтому я предлагаю забыть это недоразумение и начать наши отношения с чистого листа, проговорил Мещеряков и снисходительно усмехнулся. Не желает большой начальник извиняться за свое пренебрежительное ко мне отношение. Ну, тогда и я не буду извиняться за свою наглость и непочтительность. Уважаемый господин Мещеряков, я бы не сказал, что мы друг друга тогда не поняли, но я за конструктивный диалог. Поэтому задавайте вопросы, а я по мере своих возможностей буду на них отвечать. Дерзишь, юноша. Опять попытался наехать на меня Мещеряков. Ну никак не хочет большой начальник разговаривать со мной на равных. Так и норовит указать мне, убогому, мое место. Тут я вспомнил виденную в интернете фотографию папуаса в котеке, сидящего на каком-то заседании ВН. Помилуйте, ваше превосходительство, какая дерзость. Я просто предлагаю перестать мериться котеками и поговорить, то есть поделиться информацией к обоюдной пользе. Чем мериться? Не понял меня Мещеряков. А ерунда. Просто к слову пришлось, попытался откосить я от объяснений. А все-таки, настаивал Мещеряков, котека — это национальная одежда мужчин одного племени папуасов в Новой Гвинее. Словами это не описать, если любопытно, то я нарисую. Нарисуйте. Я, конечно, не художник, но рисовал получше, чем Остап Бендер вкупе с Кисой Воробьяниновым. Поэтому, взяв со стола листок бумаги и карандаш, быстренько изобразил гвинейца в его национальной одежде, обозначив стрелочкой предмет одежды. Вот котека. Статусная вещь, я полагаю, подал листок Мещерякову. Вы это серьезно? Подозрительно хрюкнув, спросил Мещеряков. Я пожал плечами и сказал, уверяю вас, все так и есть. Возможно, что-то подобное есть в отчетах Миклуха Маклая, но я не уверен. Взгляните, Карл Октович, что этот наглец изобразил, расхохотался Мещеряков, протянув рисунок Грабби. Тот, рассмотрев рисунок, засмеялся и передал его в свою очередь Артемию. И некоторое время в кабинете царило веселье. Ладно, вы меня уговорили, котеками мериться не будем, коротко хохотнул Мещеряков. Но вот как мне относиться к тому, что о вас рассказывают эти господа, указал он на рядом сидящих полицейских. Отнеситесь предельно серьезно, каким бы фантастическим этот рассказ вам ни показался. Я полагаю, что фантазировать им не было никакой нужды, и они пересказали вам то, что им стало известно с моих слов или из других источников. Но в это невозможно поверить. Тем не менее я стою перед вами во плоти. Можете даже потрогать меня, только не щекочите, я щекотки боюсь. И потом, разве к вам на прием выстроилась очередь, таких как я не отрицаю, что возможно, еще где-нибудь появился такой же вселенец, но уверен, что толпой они не ходят, произнес я. Что за вселенец? Спросил Мещеряков. Вот Артемий Николаевич объяснит, указал я на Гурьева. Я так перевел одно слово, услышанное от итальянцев. Сначала я не совсем понял, что произнес подсцы в разговоре с Сальвини, но после того, как услышал историю Алексея, то счел, что вселенец – наиболее точный перевод слова «гли универси» в этом контексте. «А не придумали вы это слово?» – выразил сомнение точностью перевода Мещеряков. Даже если Артемий Николаевич и придумал это слово, то оно все равно очень хорошо отражает суть явления, а именно, перенос памяти одного человека в мозг другого. В моем случае, памяти сознания 70-летнего старика было внедрено в голову 12-летнего мальчишки, и произошло это после встречи с шаровой молнией, точно такой же шаровой молнией, что убило Георга Рихмана. «Надеюсь, вам знакома эта история?» «Знакома», — произнес Мещеряков. «Но молния академика убила, а вы-то живы?» «Жив, но это, скорее всего, стараниями госпожи Новых Феодоры Савватеевны», — сказал я и замолк пораженной мыслью, которая до этого времени не приходила мне в голову. «Господа», — решил я высказать догадку, — «господа, а нет ли у кого из вас сведения о выживших после встречи с шаровой молнией?» Господа удивленно переглянулись и трое отрицательно покачали головами, а Мещеряков очень внимательно посмотрел на меня и, открыв папку, что лежала на столе, достал оттуда листок и протянул мне. «Прочтите». История Прошки Котяха заставила меня немного офигеть. Если это правда, то я не единственный вселенец в этом мире. А что же итальянцы тогда разыскали в папских архивах? Ведь наверняка разыскали что-то. Иначе зачем им тащиться в такую даль? «Господин Мещеряков, позвольте вопрос», — тот кивнул головой, разрешая полюбопытствовать. «Насколько достоверна эта информация?» — потряс я листком. «Как мне удалось выяснить, достоверность этого случая весьма велика, так что вы можете сказать по этому поводу?» Я попытался представить себе, что могло произойти с тем, кто вселился в Прошку. Скорее всего, некий мажорчик на крутой тачке гнал на приличной скорости и одновременно разговаривал по мобильнику, ну и не справился с управлением, разбился вдрызг, а его сознание перенеслось в бедного конюха. Полагаю, что это был мой собрат по несчастью, вселенец, одним словом. О дальнейшей судьбе этого Прошки что-нибудь известно? Ничего не известно. Вероятнее всего сгинул в войне с Наполеоном. Жаль, жаль. Но, как говорят в Средней Азии, кисмет, судьба. Но есть еще итальянцы и папский архив. Наверняка они что-то там разыскали, иначе бы не приперлись сюда за несколько тысяч верст. Кстати, об итальянцах. Вы не скажите, что им от вас надо и как они узнали о вашем существовании. Если я вам скажу, что написал письмо Папе Римскому, где предложил ему покаяться в грехах и перейти в православие, то вы, скорее всего, мне не поверите. И правильно сделаете. А что у вас были такие мысли? Язвительно спросил Мещеряков. Да избави Бог, в принципе мне нет никакого дела ни до Папы Римского, ни до любого другого европейца, пока они не лезут ко мне. И чем же вам досадил понтифик? Продолжил язвить большой начальник. Про понтифика ничего не скажу, а вот некий аббат Бальцони направил год назад пару итальянских варнаков в Сосновку к госпоже Новых, чтобы каким-либо образом заполучить одну фамильную вещицу, доставшуюся ей в наследство от бабушки. Повели эти ребята себя очень грубо, и нам с дедом пришлось их немного приструнить. Когда они осознали, что немного перегнули палку, то я с ними отправил письмо этому аббату с настоятельной просьбой отстать от женщины и даже немного пригрозил. Ты пригрозил? От удивления Мещеряков даже сфамильярничал. И чем же вы ему пригрозили? А ерунда. Просто настроение было веселое, и я немного пошутил. Ну, еще посоветовал поискать такую же вещицу в ватиканских архивах, где помимо бесчисленного множества документов, хранятся и всяческие артефакты, оставшиеся после сгинувших цивилизаций. Сгинувших цивилизаций? Еще больше удивился Мещеряков. Что вы имеете в виду? Ну, хотя бы легендарную Атлантиду, о которой сообщал Платон в своих диалогах. Или у вас этого в платоновских текстах нет? Не знаю, я не специалист. Возможно, такие упоминания имеются. Но вы-то откуда все это знаете? Да я много чего знаю. А Платона немного читал в другой жизни, хотя именно этот диалог, где Атлантида упоминается, всего лишь просмотрел. В другой жизни? Еще больше удивился Мещеряков. Вот именно в другой, и это самое главное, о чем бы я с вами хотел поговорить. Посол Западной Гвинеи на заседании ООН в национальном костюме. Глава 9. Я окинул взглядом троицу полицейских и обратился к Мещерякову. Ваше превосходительство, то, что я вам сейчас скажу, может стать предметом государственной тайны. Потому вы должны принять решение, посвящать в это ваших сотрудников или нет. Хотя, если честно, то я уже кое-что разболтал ватиканским попам, когда написал письмо Бальцони. Сейчас-то я понимаю, что этого делать не следовало, но тогда я сам был в неком раздрае от всего со мной произошедшего, а потому действовал спонтанно. Тогда какие могут быть секреты от преданных слуг государя? Говорите, приказал Мещеряков. Хорошо, дело в том, что я, вернее не совсем я, но для краткости буду пользоваться этим местоимением. Так вот, господа, я из будущего. Из будущего, прищурился Мещеряков. Как это прикажете понимать? В это трудно поверить, но это так. Я попал в тело этого подростка из 2021 года. Все четверо недоверчиво уставились на меня. Наконец, Мещеряков заговорил. Но позвольте, если вы из будущего, то наверняка вам известны и события, что произойдут в стране и мире. Известны. Беда только в том, что тот мир, хотя и очень похож на ваш, но другой. Как это другой? Изумился Мещеряков. Насколько я могу судить, значимые события, произошедшие в том мире, повторяются и здесь, а вот события незначительные, не влияющие на ход исторического процесса, могут отличаться. Вот, к примеру, как здесь закончилась дуэль Пушкина и Дантеса. Ну, это всем известно, сказал Артемий. Пушкин был смертельно ранен, а Дантес убит наповал. А в том мире Дантес получил легкое ранение, уехал во Францию и прожил еще очень долго. Даже сенатором стал. Наверняка, если придирчиво сравнивать, то различий этих будет еще больше. Я вот в прошлый приезд в Барнаул узнал, что в этом мире нет великого поэта Некрасова, хотя литератор Некрасов имеется. Вот здесь я в недоумении. В том мире поэзию Некрасова изучают в школе, а то, что он еще и романы писал, я даже и не знал. Отклонение, на мой взгляд, значительное, но, видимо, не фатальное. «Вы шутите?» – произнес Мещеряков. «Да уж какие тут шутки! А позвольте, господа, я задам вам несколько вопросов, чтобы как-то разобраться в этих различиях. Задавайте!» После непродолжительного молчания сказал Мещеряков. «Вопросов у меня было много, и я не знал, с какого начать. Вспомнив, что предсказывал в письме Бальцони, решил спросить про австрийского кронпринца. Скажите, господа, вам что-нибудь известно про самоубийство австрийского кронпринца?» «Самоубийство? Год назад было известие о смерти кронпринца, но официально о самоубийстве не сообщалось. Неужели австрийцам удалось замять эту историю с Рудольфом и баронессой?» «Замять не удалось, но вы-то откуда об этом знаете?» «А, фильм смотрел. Кажется, он Майерлинг называется», машинально ответил я, думая о том, что в письме я, оказывается, не предсказывал, а сообщал о свершившемся факте. «Фильм?» — с недоумением спросил Мещеряков. «Что это такое? Черт, сколько раз себе говорил, что надо следить за языком, но я действительно о самоубийстве кронпринца и его любовницы впервые узнал из этого фильма. Фильм, кино, синема. Вы скоро столкнетесь с этим техническим достижением. Смысл его – запечатлеть на пленке с помощью кинокамеры человека в движении, а потом воспроизвести это на белом экране в затемненной комнате. Принцип работы кинокамеры как у фотоаппарата, только нужно сделать 24 снимка в секунду. В том мире первые фильмы были показаны не то 1895, не то 1896 году. Я думаю, что кино и в этом мире скоро появится. И вы знаете фамилию изобретателя этого аппарата? В том мире это были братья Люмьеры, французы. Скорее всего, и здесь кинематограф они же изобретут. Кстати, кино – сильнейшее средство пропаганды для страны с очень большой долей неграмотного населения. Важнейшим из искусств, назвал его, один из самых умных правителей того мира. «Поясните», – приказал Мещеряков. «Да просто все. Возьмите театр. Вы же не будете отрицать, что это не только интересное зрелище, но еще и любая пьеса, пусть даже самая комедийная и пустая, вызывает у зрителя эмоции и исподволь формирует у молодых людей определенный взгляд на жизнь. Но театров мало и простой люд туда не попадает. С появлением кино у вас появляется возможность запечатлеть короткий выразительный спектакль на пленке и показывать его публике за небольшие деньги. Причем повторять его столько, сколько раз на него будут собираться зрители. А какое это имеет отношение к пропаганде? Спросил Грабби. Похоже, до господ не доходит. Ну что ж, начнем издалека. Скажите, господа, вам известна некая Вера Засулич? Известно. Поморщился Мещеряков. Значит, и здесь она стреляла в некого Трипова, довольно тяжело его ранила, но была оправдана судом присяжных. Так, так, только стреляла она не в некого Трипова, а в петербургского градоначальника Федора Федоровича Трипова. А почему эта барышня так рассердилась на такого большого вельможу? Уж не за то ли, что этот идиот в угоду своему самомнению приказал высечь некого арестанта за то, что тот не снял перед ним шапку при повторной встрече? Молодой человек, вы забываетесь, Холодно произнес Мещеряков. Кто вы и кто Федор Федорович Трепов? К тому же он уже умер. Понятно. Но как говорил Конфуций, о покойниках говорят только хорошие или ничего кроме правды. Так вот, правда в том, что этот несомненно достойный господин принес самодержавию больше вреда, чем любое тайное общество. Но я не об этом. И о чем же? О кинопропаганде, разумеется. Вот представьте, что вы смотрите фильм, где вначале полицай арестовывает молодого человека в студенческой тужурке. Кстати, арестовывает совершенно ни за что. Просто он шел мимо места, где проходила какая-то незаконная акция. Молодой человек несколько худоват, но вполне симпатичен. Вот он в компании таких же арестованных прогуливается по тюремному двору, и тут мимо арестантов в сопровождении свиты проходит очень сердитый господин в мундире, на котором сияют разнообразные награды. Господин этот малосимпатичен. Арестанты, как им и положено, все снимают шапки, и молодой человек тоже.